«Я его не убивал», — сказал я. «Я абсолютно убежден, что кто-то оглушил меня, когда мы боролись, но кто-то также убил и его, когда я был без сознания». «Мистер Лукас», — терпеливо проговорил Клаус, — «в настоящий момент не важно, кто его убил. Он находится в багажнике вашей машины и не может оставаться там дольше. Принимаете ли вы мою помощь или нет?» «Кто вы? Почему вы предлагаете мне свою помощь?» «Меня зовут Клаус. Я здесь потому, что следил за вашей карьерой и считал, что вы совершили блестящий прыжок. Мне было бы очень жаль, если бы вы потеряли все это». «Но не говорите мне, что вы предлагаете мне помощь просто так. Что вы хотите в обмен?» Он всплеснул своими маленькими руками. «Разумеется, кое-что, но об этом поговорим позднее. Проблема, которая требует немедленного разрешения, это спрятать труп Марша. У меня есть люди, пригодные для такого рода работы. Вы можете не принять мою помощь. Вы можете позвонить шерифу и все рассказать, либо попытаться освободиться от трупа самому. Вы можете выбирать, мистер Лукас. Уверяю вас, что если вы откажетесь от моей помощи, вы больше никогда обо мне не услышите. Вам принимать решение». «Чего вы хотите от меня? Я хочу это знать». «Услуги. Но сейчас я не хочу об этом говорить». «Я должен это знать. Вы что, считаете меня настолько глупым, что я соглашусь, не зная того, что вы у меня потребуете за это?» — закричал я. Клаус опять развел руками. «Я вижу, вы отказываетесь от моей помощи». Он поднялся. «Ну что ж, тогда поспешите, мистер Лукас. Скоро будет трудно его вытащить. Не забудьте купить лопатку. В воскресенье я не знаю, где вы можете ее найти. Мне кажется, что лучше всего его зарыть в Ферри Пойнт. Но поспешите, желаю удачи», — сказал он и направился к двери. Мой мозг начал усиленно работать. Пока Клаус шел к двери, я перебрал в памяти все годы, потраченные на создание нашей компании. Я думал о моем нынешнем положении. Я стал знаменитой личностью в Шарновилле. Я думал о Билли Диксоне. Потом я представил, как я рою яму, если мне, конечно, удастся достать лопатку, вытаскиваю труп из багажника и тащу его в могилу. Я содрогнулся от ужаса, когда подумал, что должен буду прикоснуться к трупу, покрытому кровью. Уверяю вас, что если вы откажетесь от моей помощи и попытаетесь сами освободиться от трупа, то никогда больше не услышите обо мне. Возможно, что я больше не услышу о нем, но ему достаточно будет анонимно позвонить шерифу, чтобы посадить меня в яму. Услуга? Какая? Я был в таком состоянии, что мне было на это наплевать. «Минутку», — сказал я. Мне нужно было освободиться от трупа, и Клаус должен был помочь мне в этом. Когда я освобожусь от трупа, у меня будет неплохое положение для разговора с ним. Когда я узнаю, какую услугу он ожидает от меня, я найду возможность освободиться от него. Мне нужно было время, чтобы подумать обо всем. Клаус остановился возле двери и посмотрел на меня. «Я согласен. Мне нужна ваша помощь», — хрипло сказал я. «Очень умно с вашей стороны, мистер Лукас». Он вернулся и снова устроился в моем кресле. «У меня есть 3 человека, которые займутся этим. Но нужно, чтобы вы с ними поехали, чтобы понаблюдать за их работой и убедиться, что труп не может быть обнаружен. Идите в гараж, они вас там ожидают. Все это не займет и часа времени. Я считаю, что вам надо ехать немедленно. Чем дольше ждать, тем сложнее будет операция». Я посмотрел на него. «Когда вы приедете за распиской?» «У нас еще будет время для этого. Давайте урегулируем эту проблему. Идемте, мистер Лукас». Он посмотрел на часы. Я уже опаздываю на свидание. Собрав всю свою волю, я спустился на лифте в гараж. Было 10 часов 15 минут. По воскресеньям жильцы дома редко выходили раньше полудня. Выйдя из лифта, я увидел ожидавших меня людей. Они стояли около моей машины. Их было трое. Я внимательно осмотрел их и подошел. Тот, который первым привлек мое внимание, стоял, опершись о дверцу со стороны водителя. Он был высокий, худой, лет 25, со светлыми волосами и бородкой. Это была красота второстепенного актера кино. Светло-голубые глаза смотрели уверенно и вызывающе. Его загар свидетельствовал о том, что он проводил дни на пляже, разглядывая девиц. На нем был зеленый свитер и белые узкие джинсы. У второго была внешность вышибалы. Он был шатен, волосатый, с плоским лицом, маленькими глазками и большими бакенбардами. Руки у него были толстые, мускулистые. На нем была потертая кожаная куртка и черные брюки. Третий был негром, таким огромным, что легко опирался руками о крышу машины. Видны были мощные бицепсы, перекатывающиеся под рубашкой. Он напоминал молодого Джо Луиса. Бородатый сделал шаг вперед, вызывающе улыбаясь. «Меня зовут Гарри, мистер Лукас, а его Бенни», — сказал он и показал на второго пальцем. «А это Джо». На физиономии некра появилась улыбка, а Бенни только мрачно посмотрел на меня. «Бенни, этот тип и оглушил меня». «Мистер Лукас, я сяду за руль, а вы успокойтесь», — сказал Гарри. Двое других сели сзади, а Гарри обошел машину, чтобы открыть мне дверь. Я не принял этот акт вежливости, а воспринял как угрозу, исходившую от этих мужчин. Атмосфера была накаленной. Гарри сел за руль и выехал на автостраду Шарновилла. Машин было мало. Гарри проехал боковой улицей, избегая главных, и поехал по направлению к шоссе. Он ехал на пределе дозволенной скорости и очень хорошо вел машину. Джо, сидевший сзади, принялся играть на губной гармошке что-то негритянское. Пока мы ехали по направлению к Ферри Пойнт, я размышлял. Вернее всего, маршал ликвидировал Бенни после того, как оглушил меня. У него был вид человека, убивающего без раздумий и ни о чем при этом не сожалеющего. Моя голова и лицо все еще болели. Мысли были не настолько четкими, чтобы я мог ясно понимать, что со мной происходит. Я продолжал думать о кошмаре, но стал осознавать, что оказался в смертельной ловушке.